штук 6, сразу подсчитал Олег. Если меблировать их в таком же стиле, как уже обставленные комнаты, то компенсация вся только на спальне уйдет. В кабинет сейф нужен. Кстати, шелогины на кабинет не покушались? Нет, князь сразу сказал, что на мое имущество не претендует, и если я не приглашу, то сами они сюда не приедут. Но не приглашать неправильно. Неправильно, согласился Олег. Я поэтому 6 спален и насчитал. Для нас, для них и 2 гостевых на всякий случай. Спален, конечно, здесь куда больше запланировано, если судить по ванным комнатам. Ванные, конечно, куда лучше наших, в философском камне. Последнее он сказал с грустью в голосе. Ты еще бассейн вспомни. У нас очень хорошие ванные, у Вьюгиных даже близко не такие. Все познается в сравнении, грустно ответил Олег. Вот походил тут, и дом в философском камне уже кажется нищенским. Это ты загнул. У нас там очень хороший дом. Мне, наоборот, кажется, что этот получился слишком выпендрежным как внутри, так и снаружи. Да ты что, возразил Олег, для княжеской резиденции это еще скромненько. В подвал он тоже спустился, посмотрел на винный погреб, большой и совершенно пустой, и заинтересованно уточнил. Здесь слишком грустно. В контейнерах коллекционные вина встречаются. Кто бы держал свое вино в контейнерах, хмыкнул писец. Разве что для перевозки. Перевозка предметов роскоши, хм. Кто-то этим наверняка занимался. Может, увижу соответствующий контейнер и озарит, а может и нет. Писец говорит, что он не в курсе. Нужно проверять контейнеры тех предприятий, которые занимались перевозкой предметов роскоши. А какие это, он не помнит. Обидно. Придется забивать современным. Но придется, потому что такой дом просто обязан иметь хороший винный погреб. А во второе помещение для продуктов нужны стазисные лари. Только их придется как-то закамуфлировать, чтобы непонятно было, что это ящики древних. У нас их и так не хватает, возмутился я. Ни одного сюда нельзя выделить хотя бы потому, что тот дом основной. Я и не предлагаю из тех, что уже есть. Нужно новые присматривать, ответил Олег. Здесь тоже нужно обживаться. Пока дом не производит впечатление жилого, скорее, какого-то музея. Он опробовал оба лифта, грузовой и пассажирский, и пришел к выводу, что они быстрые и удобные. Шелогиным тоже понравился лифт. Правда, они только пассажирские использовали. Еще бы не понравился, фыркнул Олег. А грузовым, разумеется, они вряд ли будут пользоваться. Это для персонала. Лестницы тоже были как парадные, так и незаметные, для обслуги. А из кабинета вообще шел завязанный на меня потайной ход в гараж, где мы и завершили экскурсию. Стояла там одна единственная машина. Зато какая! У Олега сразу загорелись глаза, хотя для его археологических целей такая совершенно не подходила. Да и простому преподавателю непрофильного предмета в алхимической академии тоже не слишком соответствовало. Олег это понимал, поэтому вокруг машины походил, внутри посидел, но намекать, что ему такую нужно, не стал. Еще здесь есть карта, на которой отмечены все значимые места, сообщил я. Я себе зарезервировал машину попроще, там тоже есть карта, распакуем в Верейске и определимся с местом будущих раскопок. Контейнер я взял сразу, чтобы не забыть. К сожалению, его размеры не позволяли засунуть к тому, что уже был в пространственном кармане. Слишком маленьким было мое хранилище. Я собирался контейнер в самолет взять, но старший шелогин меня настолько заговорил, что я напрочь забыл про свое желание. Даже тот, что с их машиной, тоже тут пока остался. Гениально, обрадовался Олег. А какие еще варианты машин были? На магии работающих только 3 нашлось. 2 представительские, 1 попроще. Одна представительская останется здесь, вторую я шелогиным подарил. Я и без того собирался, но, когда они увидели эту, вариантов не осталось. Старший пришел в такой восторг, он ведь еще на ней проехался. Самое смешное, что князь хотел мне подарить машину, а получилось наоборот. Он как раз остановился, начал с намека, что расстояния большие, а я решил, что он устал, и побежал за машиной. Видел бы ты их лица, когда я подъехал. И вариант, когда я не был нищим мальчиком, одариваемым богатыми родственниками, мне понравился куда больше, чем запланированы ими. В конце концов, я мог покупать не за счет шелогиных, а попросить Олега перевести деньги со счета рода, к которому имел доступ только опекун. Сейчас я мог дать шелогиным едва ли не больше, чем они мне. Олег рассмеялся, но все же заметил. Дорогой подарок вышел. Контейнеры княжич покупал. Кстати, и для строительства дома тоже, и мебельные. Тогда еще ничего, неохотно признал Олег. А то мало нам проблем от Шелагиных, так еще и деньги на них уходят. Не деньги, а вещи, купленные за их же деньги. Кстати, эх, какую вечеринку здесь можно устроить. Олег вышел из гаража и обвел мечтательным взором пространство перед собой, впрочем, не отходя далеко, чтобы не промокнуть. И устроим, когда все это закончится. Эх, жалко, что пока не легализовать. Князь предложил легенду о тайной стройке. Она за несколько дней не может закончиться. Возвращаемся, через тот ванизм, зато посторонние не полезут, предъявил я главный аргумент писца. Мне тоже лезть не хочется. Можно как-то градус запаха понизить, да там всего один цветок расцвел, возмутился писец. Просто они очень ароматные. Правильно говорить, вонючие. Это минимальная концентрация. Тогда нужен костюм с противогазом, потому что при такой газовой атаке можно напрочь забыть про необходимость закрывать прокол, проворчал Олег. Перед входом в оранжерею мы задержали дыхание и бросились в прокол, лишь только тот открылся, напрочь забыв о безопасности. Хорошо, что наизнанке не налетели твари, а то в попытке убежать от одной опасности бесславно легли бы в другой. Поэтому, забравшись в транспорт и отдышавшись, я принялся допрашивать писца. Этот цветок можно как-то изъять, он для нас сейчас так же опасен, как твари наизнанке. Для этого специально фильтры придумали, закапризничал он. Не поверю, что во времена твоего создания такую пакость выращивали во всех оранжереях. Там плоды вкусные. Попробуешь, поймешь, продолжал упорствовать писец. Запах – это побочный положительный эффект. Положительным он мог быть только для того, у кого не было носа, и то не факт. Мне казалось, что этот аромат просачивался внутрь даже через поры кожи. Для меня он отрицательный. Стоит убрать. Если убрать, оранжерею точно облюбует кто-то для посиделок. При посторонних незаметно не пройдешь и не выйдешь. А если какую-нибудь рабочую комнату там сделать, выдавать за дополнительную алхимическую лабораторию, я туда все из малого алхимического контейнера выставлю. Занятия алхимией куда менее подозрительны, чем длительные прогулки в столь вонючем месте. Возможно, ты прав, неохотно признал писец. Убирать цветок не обязательно. Можно выставить фильтр уже вокруг него. Устройство оранжерея это позволяет. Вызываешь меню управления, и вперед. Сразу захотелось вернуться и поправить этот небольшой побочный эффект, остановило только то, что не было желания без минимального фильтра туда соваться. Изменения-то не мгновенно произойдут, успею и нанюхаться, и провоняться. Кстати, на случай незапланированных гостей фильтр можно и отключать, писец в этом прав. Когда вернулись, Олег меня сразу потащил в гараж, распаковывать мой бюджетный вариант. Вариант, ради исключения, действительно оказался бюджетным. Небольшая машина, пусть и имевшая те же возможности, что и представительская. Сиденья были закрыты материей, на первый взгляд, неприметной. Как раз такой, на которой грязь будет почти не видна. Но простого в машине для мага точно ничего нет, подозреваю, что грязь на эту ткань даже не прилипнет. А та, что случайно задержится в салоне, уберется системой самоочистки автомобиля. Радовало, что вид у машины не такой, чтобы на нее все оборачивались и удивлялись. Среди современных она затеряется. Разве что фанатики автомобилестроения, определяющие любую модель со 100 метров, задумаются о происхождении моего транспорта. Но сколько таких? Правда, когда я активировал машину, выяснилось, что цвет кузова и салона меняется на любой вкус, качество при этом, разумеется, не страдало. Странно, для представительских такое не предусмотрели. Или в то время был запрет на определенные цвета. Я адресовал вопрос писцу, он стандартно ответил, что не помнит. Мол, это уже совсем неважная ерунда, в его слепок личности не влезла, о чем он сам совершенно не жалеет, нашлось место для более нужного. И вообще, мы машины активировали не для определения того, что писец помнит, а что навсегда осталось в прошлом. Я с ним согласился и включил карту, на которой яркой точкой отобразилась моя машина. Приятный женский голос сразу напомнил, что карту надо обновить, а потом с грустью в голосе сообщил, что не может связаться ни с одной базой. Для нас отсутствие обновлений было благом, потому что теперь мы с Олегом могли в точности определить, где что было во времена создания писца. Правда, требовалось привязать карту эту к карте современной, но Олег шустро сбегал за ноутом и открыл карту на нем. Так, вот раскопки у Щукиных, вот военная база, вот портал, определил я. Портал маркирован как нестабильный. Это что значит? Заволновался Олег. Вопрос я переадресовал единственному знатоку в нашей компании. Это значит, что он открывался самопроизвольно, пояснил писец. Проколы высокого уровня этим часто грешат, иначе к настоящему времени у вас вообще вряд ли бы остались проколы. Это я и передал Олегу. Ага, именно поэтому вокруг прокола были военные части. Чтобы успеть среагировать, обрадовался он. Так, посмотрим. Щукина мы вскрыли, а вот это уже не на его земле. Олег скривился и с сожалением сказал, туда нас не пустят. Конфликт с Вьюгинами, а мы хоть не они, но для того рода разницы нет. Обидно, и не говори. Олег проверил остальные ближайшие к проколу военные части, все они находились на землях недружественных родов, а одно место так вообще к этому времени успели вскрыть и распродать все, что извлекли, наверняка по дешевке, потому что даже близко не представляли истинную стоимость. Нам нужно что-то либо на вьюгинских землях, либо на нейтральных, а то я сам этого не понял, возмутился Олег. На вьюгинских вообще ничего не вижу, тот участок, что я вскрывал давным-давно, похоже, действительно взрывом откуда-то перенесло. А на нейтральных я тебе как аргументировать буду? Мол, точно знаю, у вас тут хорошее место для раскопок, слухи пойдут, нам не нужны совершенно. Остаются княжеские земли. Можно глянуть, нет ли чего интересного рядом с раскопанной нами школой. Что может быть интересного рядом со школой, от которой все более-менее опасное должно быть удалено? Проворчал Олег, но тем не менее проверил все поблизости. Когда-то там была довольно плотная застройка, от которой, похоже, осталась только школа. С учетом того, что сама школа находилась внутри довольно приличного города, пару перспективных мест удалось наметить, главным образом, связанных со складами и пунктами выдачи, поскольку писец сказал, что там могли быть контейнеры. Несколько отмеченных поместий крупных магов были уже вскрыты, а значит, все ценные оттуда лежат на шелагинских складах, куда нам дан полный доступ. Когда я сказал об этом Олегу, он так обрадовался, что собрался туда ехать немедленно. Пришлось напомнить, что все развлечения, после поездки на полигон, на самом краю шелагинских земель обнаружилось еще не разработанное перспективное поместье. Проблема была в том, что краем оно точно заходило на прохоровские земли, причем тем краем, на котором стоял дом. Глава 5. До поездки в полигон мы занимались изучением карт, сравнивали древнюю с современной. По всему выходило, что самое интересное было в окрестностях Дальграда, потому что древняя столица находилась практически на том же месте, а большие поместья древних магов, почти по тем же координатам, что и нынешние. Поневоле задумаешься, не нашли ли остальные при строительстве что-то подобное тому, что вытащили живитивы. Кстати, при изучении их владений выяснилось, что собачий питомник расположен на месте дома артефактора, очень известного во времена древних, но никакой информации о том, что там было что-то найдено, мы не нашли. А ведь было очень похоже, что свои изыскания по реликвиям живитива делала, на что-то опираясь. Понимаешь, Илья, проблема в том, что у живитивых в клане есть целый археологический род, пояснял Олег, когда мы уже ехали в полигон к назначенному времени. На частные изыскания отчет в гильдию присылают, только если клиент на это даст разрешение. В противном случае о проводимых где-то раскопках можно узнать только случайно. Но странно, что именно на этом месте поставили собачий питомник. Возможно, как раз не странно, возразил я, если, к примеру, выкопали полностью артефакторную лабораторию, которая сохранилась, потому что на ней была защита, и живитиво приезжает туда работать. Прикрытие идеальное, такие собаки требуют контроля. Да что там контроль, у них импринтинг на первого, кого увидит при рождении, значит ни у кого не возникнет вопросов, что там живитиво забыло. Проверить надо, вмешался в разговор писец, чтобы сомнений не оставалось. Проверить бы как-нибудь, вторил ему Олег. У меня на следующей неделе соревнования в Дальграде, вздохнул я. Тогда и проверю. Не горит же, неуверенно сказал Олег. Ты и без того на себя слишком много взвалил. В нашей ситуации не знаешь, когда загорится, возразил я. К собакам лезть я не собирался, но, если там есть хоть что-то, что поможет понять, чем владеет живитиво, лезть надо однозначно, и лишить ее всех имеющихся козырей, начиная с записей древних магов и заканчивая запасами металла изнанки, который у меня набирался такими темпами, что надеяться сделать из него клинок я мог только в старости. Спасибо Эрнесту Арсеньевичу за подарок в виде кинжала, который резко увеличил мой запас изнаночного металла. И все равно металла пока было слишком мало. В полигоне греков с Шелагиным нас уже ждали, поэтому мы без особых разговоров направились в зарезервированный за Шелагинами зал, где порядка 2 часов я отзанимался очень плотно, применяя все новые умения и оттачивая их, и старые. Остальные участвовали в тренировке попеременно. Олег так вообще сдулся через полчаса и сказал, что с него на сегодня хватит, поэтому только следил за действием, изредка комментируя, или беседовал с тем, кто брал в тренировке паузу. «Илья, хватит», — наконец сказал Греков. «Перетренируешься еще, это тоже вредно. Я на воскресенье полный отдых запланировал», — возразил я, но новую партию фантомных противников вызывать не стал, устало опустился на скамейку при входе. «Кажется, Греков прав, и мне действительно хватит. В ближайшие минут 20, точно». Я достал из сумки бутылку с водой и сделал пару глотков. «Отдых он запланировал», — проворчал Олег. «Это значит, ты упорно алхимию или артефакты реку сделаешь?» «На кожевничество», — огрызнулся я. «Физическая нагрузка будет минимальной. За воскресенье восстановлюсь». «Если будешь так выкладываться, за воскресенье не восстановишься», — заявил Греков. «Восстановлюсь. У меня нужной алхимии хватает». Греков посмотрел на Шелагина. «Саш, ты его не предупредил, что ли?» «Илья, нежелательно тебе сейчас никакая алхимия, чтобы при проверке не нашли даже ее следов, а проверять будут так, что при подозрении могут отстранить. На фехтовальных соревнованиях алхимия запрещена. Павел Тимофеевич, конечно, с Зиминым договорился, что целитель с тобой на соревнования будет, но при явных нарушениях с твоей стороны толку от этого не будет. Вот чтобы уже сегодня, ничего, даже если планировал. У меня такая регенерация, что выйдет все за день-два. Может, выйдет, может, нет, но рисковать не надо. У тебя и без того хорошие шансы, а перерабатываясь ты их уменьшаешь. Вот-вот, поддержал его Олег. Я племяннику тоже говорю, что нужен своевременный отдых, а он упирается. Потому что пока мы отдыхаем, нас уже могут обкладывать со всех сторон. Если Живитева отступилась от своего участка, это не значит, что у нее не появилось желание нам отомстить. Нам-то за что? Вытаращился на меня Греков. Мы ее внучка даже пальцем не тронули. Я выразительно хмыкнул, напоминая, как он обошелся с пленным. Нет, пальцем не тронул, но пнул хорошо так. Никогда не думал, что Живитев мог так высоко взлететь. Ненадолго, правда. Нос ты ему вправил, значит, не считается, не смутился Греков. Мы его допросили и отпустили. И даже в Дальграде он успел засветиться. Это ты, кстати, хорошо придумал и исполнил. Если бы не это, то Живитева заподозрила бы неладное сразу. Она и так заподозрит, слишком умная старуха, и слишком умелая. Если ты намекаешь на покушение уже на нее, то я похож на идиота, удивился я. Я знаю, что обычными способами целителя высоких уровней не взять. Так, как мы подловили Эрнеста Арсеньевича, подловить ее не получится. И убить ее только изнаночным металлом можно. Причем не такой ковырялкой, как на мое убийство выделили. От такой она отмахнется, прихлопнув покушающегося. Вот-вот, вздохнул Греков. Если бы не это, я бы сам сказал, что старуху надо валить. Без нее все посыпется. А из нее может выпасть после смерти очень много всего интересного. В частности, бомба и записи артефактора. Если, разумеется, они не лежат в другом месте. Например, в сейфе при собачьем питомнике. Проверить хотелось уже сейчас. Алексей, чего ты несешь? Возмутился Шелагин. Ты сейчас на полном серьезе рассуждаешь об убийстве главы рода. Эта глава рода на полном серьезе обсуждала ваше с Ильей убийство, отрезал Греков. Так что от своих слов и не подумаю отказываться. Были бы шансы, не раздумывая завалил бы. Я тоже, признал я. Вот, бери пример сына. Он точно не собирается ничего и никому прощать. Шелагин недовольно зыркнул на Грекова и решил перевести разговор на тему понейтральней. Вы в хранилище вещей древних не передумали сегодня идти? Разумеется, нет, ответил Олег, я даже рта не успел открыть. Это же отдых чистой воды, правда, Илья? Правда, согласился я. Со скамейки я встал и спортивную сумку поднял. На сегодня точно все, я в душ, а потом, хоть на край света. Так и мы с тобой, заявил Греков. Душ, по мнению писца, здесь был уже современный, но наверняка была возможность использовать и древний. Просто к этому времени благополучно забылось, как это делать. Но особой необходимости в этом не было. Меня устраивал и современный вариант. Я не Олег, от отсутствия дополнительных удобств страдать не буду. Олег от современного душа в полигоне тоже не стал увиливать, как и Шелагин с Грековым. Все же мы прилично все выложились на тренировке и хорошо пропотели. Просто возможности у всех разные, возраст опять же. Конечно, что Шелагину, что Грекову до дряхлости еще далеко, но и моей выносливости у них тоже нет. Когда уже расселись по машинам, причем Олег чуть ли не приплясывал от радости, что попадет в святую святых, внезапно позвонил Федя. «Привет. Правда, что ты помолвку заключил с княжной? Вопрос мне не понравился. Не для того я консультировался со Степаном, чтобы он понес эту информацию дальше. Кажется, юриста нужно срочно менять». Но ругаться не стал, просто уточнил. «Тебе Степан сказал? Степан, ты у него договор заказывал, что ли?» «Нет, он такие вещи не разглашает». Агиев сказал Дашке, а она, мне. «Осталось только, чтобы Зырянов показал таки дочери видео со мной и Грабиной. Я уже начал жалеть, что между мной и целительницей ничего не случилось, все равно огребаю как за полноценный секс, так хоть бы узнал, что это». «Агиев-то откуда узнал? У них связи какие-то в канцелярии. Все, что имеет отношение к нашему княжеству, они узнают чуть ли не первыми. Выходит, правда?» А я Дашке ответил, что уж нам бы ты точно рассказал. «Федь, ни о чем там рассказывать. Во-первых, там договор не о помолвке, а о намерениях, а во-вторых, он был нужен не для того, чтобы застолбить перспективную невесту. Там расторжение через 3 года прописано, то есть помолвка фиктивная, по факту, да, но это я тебе говорю, а для остальных она должна считаться настоящей, иначе у меня будут неприятности, да и у Беспаловых тоже». «Понятно», — протянул Федя. «С императором, похоже, проблемы, с ним в том числе», — намекнул я, что разговор действительно не телефонный. «Федь, разгребусь с соревнованиями, подойду сам и все вам обоим расскажу. Не додумывайте ничего, пожалуйста. Меня и без того сейчас так завалило, что ни вздохнуть, ни охнуть. Я думал, что основная проблема решилась. Увы, нет. Хотя если бы решилась, то, как минимум, было бы объявление. Так, разговор точно не телефонный, завязываем». Мы еще немного поговорили об учебе, поспорили, кому сложнее учиться. Причем каждому казалось, что основные сложности у другого. Алхимия, наука точная, там если что новое и появляется, то редко, а вот юристам приходится постоянно нос по ветру держать, отслеживая все изменения в законодательстве как имперском, так и местном. Не расслабишься. За разговором дорога пролетела незаметно, попрощались мы, когда я был уже на территории Шелагиных. Я попросил Федю передать привет Дашке и вздохнул. С того памятного дня мы с ней даже не переписывались, хотя раньше хотя бы парой фраз обменивались ежедневно. Но перепиской все равно ничего не решишь. Эх, под вещи древних у Шелагиных была отведена половина подвального помещения особняка. И этого места было очень и очень мало для того обилия предметов, которые там складировалось. Полки стояли так близко, что между ними с трудом протискивались те, кто был габаритами хоть немного больше меня. О каком-то порядке и речи не шло. Все втискивалось туда, где находилось место. Хотя минимальная регистрация поступления и велась, но Олег, когда ее увидел, побледнел, начал хвататься за область сердца и заявил, что ответственному нужно руки оборвать. В описании просто указывался тип предмета: большой, средний или маленький. Модули же просто ссыпались в ящик, который Грехов с кряхтением выдвинул из-под конторского стола. «Изучать будете все сразу?» — не без ехидства спросил он. «Вы бы их хоть по кляссерам разложили», — поморщился от столь явного варварства Олег. «Вы место под кляссер видите, и я нет. Можно рассортировать и продать ненужное», — предложил я. «Такое количество сразу на рынок выбросить? Ты что?» — возмутился Олег. «Запомни, если оно не нужно сейчас, то не факт, что не понадобится потом. Вот что, вы нам монеток отсыпьте, мы их отсортируем дома. Такой бардак возмутителен для княжеской сокровищницы». «Разве это сокровищница?» — удивился Греков. «Это свалка ненужных вещей, которые потенциально могут стать ценными, а могут и не стать. Да они в любом случае ценные, хотя бы как история». Они продолжили переругиваться, а я направился изучать свалку ненужных вещей, среди которых могли найтись очень даже нужные мне. Шелагины вполне определенно сказали, что я могу брать все, что захочу. Хотел я в первую очередь транспортные контейнеры, но и от других занимательных вещей отказываться не собирался. «О, вот это нам надо!» — неожиданно оживился писец, когда мы проходили мимо одной из полок. Вот это, я взял с полки артефакт в виде довольно большой коробки. Именно, это штамповочный артефакт для изготовления артефактов. Есть емкости для покрытия и лоток для заготовок. Этот вариант работает при ручной зарядке. А у Зырянова такой был? Спросил я, прикинув, не оставили ли мы сокровище Волкову. Хотя артефакт он бы все равно не отдал. Жадный и нехороший человек. Ему зачем? Он конвейерным производством не занимался. Он выполнял частные заказы на уникальные вещи. А мне ты предлагаешь заняться конвейерным производством? Тебе понадобится множество артефактов для княжеской дружины. Ты их вручную клепать будешь? Почему нет? Артефакторику заодно прокачаю, проворчал я, но артефакт взял и отнес на стол, около которого Олег, Шелагин и Греков уже почти мирно беседовали. Прохоровы почти согласились, как раз пояснял Шелагин. Осталось обсудить размер отчуждаемой в нашу пользу земли. Мы с Олегом переглянулись. А глянуть на карте можно? Спросил он. Зачем? У нас с Ильей есть предложение по отчуждению. Там от этого городка чуть правее есть кусок, который нам нужен. Шелагин развернул карту на своем телефоне, и Олег приблизительно ограничил нужный нам участок. Понятно, что он еще немного пойдет вглубь, но главное, чтобы все здание полностью было в Шелагинском княжестве, во избежание претензий. «Может получиться», — сказал Шелагин. «Прохоровым как раз принципиально земля слева. Они не уточняют почему, но упираются. Нам же нужен только сам город с окрестностями. Если сдвинем участок вправо, то Прохоровы сочтут это уступкой, в результате соглашения мы достигнем. Предложу отцу. А что справа вам нужно? Перспективные раскопки должны быть», — пояснил Олег. Греков закатил глаза к потолку и обвел руками подвал. «Вам этого мало? Здесь много хлама, даже на первый взгляд», — возразил Олег. «А там, жилище древнего мага, в котором могло сохраниться много интересного. И откуда такая уверенность?» «Карту нашли, на которой все расписано», — ответил Олег. «Еще вопросы будут, разумеется. Что там может быть расписано, если языка древних никто не знает?» — скептически спросил Греков. «Не расшифровали его, неужели?» — гордо спросил Олег и посмотрел на меня, предлагая вместе с ним посмеяться. Но я смеяться не стал, отправился дальше изучать стеллажи на предмет чего-нибудь для меня нужного. Вещей здесь было столько, что можно было изучать месяцами, которых у меня не было. Если бы велись хоть какие-то записи, было бы намного проще найти что-нибудь стоящее. Пока я обращал внимание только на большие контейнеры. Транспортные нашлись сразу, и я их начал просматривать по очереди. На первом стеллаже пустыми оказались все, и второй я начал проверять, уже ничего не ожидая. Первые три контейнера тоже ничем не порадовали, зато в четвертом обнаружились 10 наборов мебели для люксовых гостиничных номеров. «Можно разместить в спальнях», – оживился писец. «Две или три оставить в философском камне, остальное – в Дальград». Предложение было дельным. Наполнение выглядело богатым, но не вычурным. Поэтому контейнер я выдвинул в основной проход и принялся исследовать следующий. Он оказался из той же серии и содержал гостиничный текстиль, поэтому тоже был признан годным и отодвинут к первому. Остальные большие контейнеры на этом стеллаже оказались либо пустыми, либо с гостиничной посудой. Последних было штуки три, я подумал и все же взял один. Эти три контейнера я выдвинул в проход, чтобы не возвращаться к троице, которая активно обсуждала, что и как будут отчуждать у Прохоровых. Причем Греков был уверен, что тот кусок, за который бьются Прохоровы, куда ценней, чем тот, на который мы нацелились. Мол, не просто так упирается соседний князь, а потому что не хочет упускать большую выгоду. Шелагин ему возражал, что тот кусок Прохоровы отдавать настолько не хотят, что, возможно, предпочтут не расторгать договор, чем лишиться этой земли. Спор казался бесконечным. Аргументы пошли уже на второй круг. Я прошел несколько стеллажей с артефактами и завернул в проход с контейнерами. О, внезапно экзальтированно прижал к груди лапы писец, сейф рода. Да еще какого? Какого? Владевшего весьма специфической магией. Судя по всему, сейчас она вообще утеряна. Что за магия? Магия проклятий. Они баловались еще магией крови. Оба направления запрещенные, но из тех, где очень сложно доказать применение. Ну, начали сыпаться на человека неудачи, не каждый пойдет проверять ауру и не каждый маг в ней увидит отпечаток проклятия. Виртуозы были, что говорить, хорошо, что вменяемые. не сыпали проклятиями направо-налево. Сейф надо брать и, однозначно, вскрывать. Это не просто козырь в борьбе с живитивыми. Это козырный туз. Нет, 4 козырных туза. Столько козырных тузов бывает только у шулеров, да и то не в одной игре. Но и нам противостоит игрок, не отличающийся честностью. Сколько козырных тузов в рукаве у живитивой, знает только она. И очень может быть, что ее козырные тузы побьют моих и количеством, и качеством. Глава 6. Остаток недели пролетел в один миг, хотя я успел сделать очень и очень много. В запасники Шелогиных мы с Олегом решили пока не ходить, потому что работа там требуется вдумчивая и долгая. И перебрать все, и каталог составить. При поверхностной проверке из полезного нашелся только еще один сейф рода, песцу неизвестного, поэтому, насколько окажется полезной его начинка, предсказать было невозможно. Что касается транспортных контейнеров, то их хватало, но ни один не относился к нужным мне предприятиям по перевозке предметов роскоши, более того, большинство вообще оказались пустыми. Те, с гостиничным наполнением, стали единственной приличной добычей. В остальном там был, как сказал даже писец, хлам, не стоящий вытаскивания. Если бы у нас стояла цель вывалить это на аукцион, другое дело, но цели такой не было, поэтому контейнер открывать я не стал. В поисках других интересных вещиц нужно было провести в запасниках слишком много времени, а жесткой необходимости в этом не было, поэтому решили разбор отложить до более спокойных времен. Поиск в интернете контейнеров с предметами роскоши казался более перспективным вариантом. Благодаря контейнерам, полученным на пункте выдачи, удалось решить проблему с меблировкой еще 2 комнат замка. К сожалению, одна из них была библиотекой, чьи пустые шкафы укоризненно глядели на всех, кто туда входил. Причем библиотека была двухсекционная. Первая секция – общего пользования, а вторая – особо защищенная, только по допуску. Как пояснил писец, в закрытых секциях обычно хранятся такие книги по магии, которые существуют всего лишь в нескольких экземплярах, а то и одном. Надеяться, что я встречу такое на раскопках жилищ древних магов, было можно, но только в случае, если такую книгу хранили не в библиотеке, а в сейфе. Потому что от бумаги за это время не осталось ничего, даже от специально обработанной. В принципе, библиотека прекрасно подходила Олегу для работы удобными столами, креслами и заклинаниями, обеспечивающими тишину, так что он зарезервировал за собой один стол и стоящий рядом книжный шкаф, который решил заполнить спецлитературой и даже поставил туда толстенький томик, смотревшийся несолидно из-за отсутствия соседей. Еще Олег запланировал в библиотеку мощный компьютер и принтер со сканером и даже что-то приглядел, но не решился покупать до момента вселения. Но это были так, мелочи, не стоящие внимания. Оставалось еще множество пустых помещений, с которыми я не знал, что делать, потому что проживание на таких площадях тоже под вид искусства, которому учатся с детства. Нет, вьюгины никогда не бедствовали, но такие площади им даже не снились. Писец внял моим страданиям и внес предложение организовать картинную галерею, мол, туда вообще ничего, кроме картин, не нужно. В крайнем случае можно поставить в промежутках диванчики и кресла для отдыха в перерывах между осмотром экспозиции. На вопрос, что он предлагает туда вешать, скромно потупился и заявил: «Тебе стоит начать коллекционировать картины с песцами, а когда я показал, сколько стоит нормальная рисованная красками картина, выдал идею, что это может стать моим хобби, для чего всего-навсего нужно изучить модули по рисованию, которые довольно часто встречаются. Поскольку рисование меня не привлекало в целом и песцов, в частности, идею я отверг, сославшись на загруженность, но чтобы симбиант не слишком расстраивался, предложил компромиссные варианты. Либо учить Олега, когда найдем целую змейку, в этом плане я очень надеялся на изнаночную базу, куда планировал наведаться на следующей неделе, либо начать коллекционировать изображения песцов позже, когда разбогатеем. В принципе, не такая плохая коллекция, даже в чем-то оригинальная. Кроме того, к картинам можно добавить статуэтки. Они оживят экспозицию и придадут ей еще более оригинальный вид. Пришлось симбианту этим ограничиться. Под свои нужды я полностью отвел одну из башен, где можно было вообще жить автономно от остального здания, даже отдельный вход предусматривался. Туда прекрасно вписались все необходимые мне рабочие помещения, контейнеры для которых я заказывал и часть предметов из них даже расставил, и еще оставалось место под те помещения, которые мне понадобятся. Также я выставил в башне один из гостиничных комплектов, в котором оказалась мебель для спальни и личной гостиной. Небольшой, конечно, но я приемы устраивать не собирался. В целом, внутри этой башни вид получился относительно жилый, хоть сейчас оставайся на ночь, а работающие бытовые артефакты позволяли надеяться, что все так и будет дальше. Кстати, о бытовых артефактах. Встреча с главой рода Соколовых прошла прекрасно. Он оказался весьма увлеченным своим делом человеком и цену за покрытие предложил хорошую. Правда, сначала предложил расплачиваться бытовыми артефактами собственного изготовления. Другой бы на моем месте за это предложение ухватился сразу. Соколовские артефакты славились качеством, а отдавал он их по себестоимости. Но у меня необходимости в бытовых артефактах не было, поэтому мы сговорились на деньги и разошлись довольные друг другом. Причем на прощание он отвесил комплимент моему артефакту, мол, сделан прекрасно, недостатков нет. Составлю ли я ему конкуренцию когда-нибудь? Вряд ли. Делать из этого занятия конвейер я не видел смысла, скорее всего, как и создатель песца, буду заниматься тем, что интересно, но для этого следовало сначала развить артефакторику до нужного уровня. Пока до артефакторики руки не доходили, я занимался жилетами и вскрытием сейфов, точнее, одного вполне конкретного сейфа, второго военного. К родовым сейфам писец посоветовал пока не лезть, а к сейфу рода проклятийников вообще лезть в последнюю очередь, потому что там могла сохраниться защита, несовместимая с жизнью открывающего сейф. Он предложил сначала набраться опыта по выставлению защиты и открыванию сейфов, а уже потом заниматься столь рискованным мероприятием. В результате жилеты я доделал и отдал Шелагину и Грекову, а вот с сейфом намертво завис. Даже удивлялся, что удалось первый вскрыть так легко, наверное, часть заклинаний с него попросту слетела за тысячелетия хранения в земле. Требовались тренировки на чем-то попроще, например, на еще одном живитивском сейфе, том, что в питомнике. На время соревнований я решил туда все же не лезть, потому что мог перенапрячься, туда прорываясь, и это отразилось бы на поединках. Рисковать я права не имел. Мой проигрыш – тень не только на меня, но и на Шелагиных, которых сразу обвинят в подтасовке результатов на соревнованиях княжества. Но вот после окончания соревнований нужно будет пройтись по всем местам, где Живитиева может хранить что-то важное, и проверить сейфы. Тот вариант, что стоял у нас на изнанке, я уже мог открывать и закрывать с закрытыми глазами и практически на спинном мозге без участия головного. Но у разных сейфов разный принцип открывания. Не думаю, что другой живитевский сейф дастся мне столь же легко, как и первый, а похищать еще один все же не стоит. Буду пытаться вскрывать на месте, поддастся, просмотрю содержимое и сразу закрою, чтобы никто не догадался о взломе или о краже. Это уж как получится. Оставлять Живитиевой что-то стратегически важное я не собирался. Это противоречило моим моральным принципам, но на войне, а противостояние с Живитиевыми было именно войной, о них следовало забыть до достижения нужного результата. Вот тогда я вспомню, что воровать нехорошо, и буду придерживаться этого правила. Короче говоря, неделя получилась весьма насыщенной, и я испытал облегчение, когда она закончилась и вечером воскресенья мы вылетели в Дальград. Мы, это участники соревнований с тренерами, летели на княжеском самолете, поскольку Шелагин-старший заявил, что ему нужно в Дальград и он возьмет с собой и участников соревнований. В этот раз я находился не в княжеском салоне, а в отсеке для сопровождающих лиц, намного менее комфортном, чем княжеский. Но поскольку о моем происхождении мало кто знал, Шелагин решил не выпячивать особого ко мне отношения. Честно говоря, было довольно забавно осознавать, что не так давно я был в Дальграде, а вернулся оттуда, чтобы официально улететь туда же. Участников соревнований, со мной вместе, было трое, остальные двое, из военного училища. Их сопровождал тот самый преподаватель, что вел занятия по дуэльному кодексу и предлагал мне срочно поменять место учебы. Правда, сначала он мне предлагал сдаться на соревнованиях без боя. И то, что я не оправдал его надежд, заставляло военного посматривать в мою сторону с некоторым напряжением. Тем не менее советы он раздавал своим курсантам громко, ничуть не переживая, что я могу их услышать. Наверное, рассчитывал, что я проникнусь тем, насколько он хорош, и передумаю хранить верность алхимии. Мой же тренер, Богданов, выглядел совершенно пришибленным свалившейся ответственностью. Он был бы рад ее на кого-нибудь перевалить, но официально считался моим наставником. Богданова даже не утешало то, что ректор нашей академии настолько вдохновился моими успехами, что решил вложиться в оборудование спортивного зала, где проходили фехтовальные тренировки. Там сейчас все поражало новизной и ассортиментом. По словам одногруппников, разумеется, сам я в этом зале не появлялся, мне хватало собственных тренировок как дома, так и в полигоне. «Ничего лишнего с собой не берете», — продолжал разглагольствовать военный. «Если что-то ценное, оставляйте в гостиничном сейфе. Лучше бы, конечно, все это было оставить дома, но, если забыли, единственный вариант — сейф. С собой не брать ни при каких условиях, чтобы не прикопались. Имперские соревнования славятся тем, что с них снимают за сущую ерунду. Номера для нас были зарезервированы в гостинице попроще, чем та, в которой снимали апартаменты Шелагины. Когда я заикнулся о том, что могу ночевать у себя, оба Шелагина возразили, что этого делать не стоит, и потому, что дорогу легко перекрыть, я не стал их разубеждать, хотя этот аргумент мне показался смехотворным, с моими-то навыками, и потому, что не стоит пока показывать наличие на участке строения, где можно жить. Второй аргумент показался куда более значимым, поэтому я нехотя согласился, хотя находиться под постоянным присмотром не хотелось, да и на своей территории я чувствовал себя куда защищенней. Послушав еще пару сентенций тренера из училища и порадовавшись, что мой собственный молчит, я занялся медитацией, которая была полезна куда больше, чем общеизвестная информация от военных. На соревнования я ездил часто, правила на всех были одинаковыми, плюс-минус какой-нибудь не самый важный пункт. Судя по мрачному виду курсантов, они тоже слушали это не в первый раз. Правда, надолго военного не хватило. Примерно через полчаса он угомонился и остаток полета продрых, громко похрапывая. Курсанты тихо переговаривались, Богданов мирно читал книжку с телефона, я медитировал, благодать. По прилете мы на двух такси доехали до гостиницы, которая была расположена относительно недалеко от зала, где пройдут соревнования, поэтому была битком набита другими участниками. И если тренеры получили по номеру, то нам с курсантами достался один на троих. Хорошо хоть с личным санузлом. Номер был не слишком велик. Как в нем делать утреннюю разминку, задача та еще. «Вы утром бегаете», — уточнил я у курсантов, бросив сумку на одну из коек. «Вообще бегаем», — ответил Вернигоров, который считался основным моим соперником на княжеских соревнованиях. «Но тут не будем и тебе не советуем. Я второй раз участвую. Подставы бывают жесткие, а ты основной участник от нас. Не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось. А вам разве не лучше? Одним соперником меньше». «Шутишь?» — ответил Вернигоров. «В прошлом году я в первый день вылетел. В этом, надеюсь, до второго продержаться. Но выиграть, об этом даже не мечтаю. А у тебя шансы есть. Поэтому между вариантами расправиться с соперником чужими руками или получить выигрыш соревнований для всего княжества, я выбираю второй. От нас подставы можешь не ждать», — поддержал его второй курсант. «Нам хоть и не нравится, что выиграл соревнования по фехтованию алхимик, но твоя победа — заслуженная. Ты нас с Максом выше на голову. Мы ставим на тебя». «Спасибо, конечно», — удивленно сказал я. «Чего тебя вообще в алхимию занесло?» — спросил Макс. «Ты же явно готовился к поступлению в наше училище. Навыки-то все боевые. Семейные обстоятельства. Решил, что вам двоюродного брата хватит. Это Вьюгина, что ли?» То, что у него проблемы с головой, было понятно всем еще до того, как это выплыло. «С тобой обошлись по-свински. Он, кстати, и не особо скрывал, что тебя подставил. Болтал о своих успехах в интригах внутри рода постоянно. На самом деле, я от этого выиграл. Появился стимул всем доказать, что ты чего-то стоишь», — спросил Макс, не дождался ответа и спросил опять. «А правду говорят, что тебя наизнанке пытались убить, а ты всех положил?» «Врут», — ответил я. «Как ты понимаешь, положить подготовленную группу из 5 человек при всех моих талантах — дело гиблое. Но убить-то пытались?» — спросил второй курсант. «Пытались», — признал я, недоумевая, откуда они знают. «Потому что этой информации в газетах не было, вообще ничего, касающегося живитевых, там не появлялось. Все было представлено, как личная инициатива тети Аллы. Но я им фантом вместо себя подложил и снял на телефон результат». «За что на тебя княгиня вообще взъелась?» — спросил опять Макс. «Давняя история, у нее с моей мамой были нелады», — совсем неохотно ответил я. «Парни поняли, что разговор мне неприятен, и перешли на тему самих соревнований. Макс напирал на отличие от наших. Насколько я понял, основное отличие имперских – повышенные придирки. Хорошо, что с нами будет Зимин, чей авторитет был незыблем в вопросах целительства, так что с одной стороны мы были застрахованы. Конечно, Иннокентию Петровичу пришлось отменить прием на эти дни, но шелогины это ему компенсировали. Правда, я не уверен, согласился бы Зимин в принципе, если бы не считал себя обязанным мне, то есть подсуживают Дальградскому военному училищу, резюмировал я. Ничего нового, я это уже проходил на наших соревнованиях. Проходил-то проходил, но твой тренер не сказать, чтобы бойцом был, заметил Макс. Если что, промолчит, как мне кажется, а то и встанет на сторону противника, как в ситуации с нашим боем было. Парни, я понимаю, что меня попытаются загрызть здесь, поэтому подстраховался. Знал я даже больше, чем эти двое, и в том, что меня попытаются подставить и отстранить, был уверен. Как и в том, что сделаю все, чтобы этого не произошло. Да ты, поди, вообще единственный алхимик на этих соревнованиях, сказал второй курсант. Очень мирная профессия. Иногда еще с горнодобывающих вузов прорываются, но редко, а с остальных выступают для проформы. И то сказать, не воевать, не бегать по изнанке им не приходится. А с горнодобывающих приходится, металлу изнанки же, удивился Макс. Очень немногие из родов умеют его искать. Сам-то только случайно наткнешься. Я о таких везунчиках и не слышал, но ходят слухи, что бывает. У родов с направленностью на поиск минералов есть специальные заклинания. Поскольку они используются на изнанке, то нужно уметь защищаться. Потому что охрана охраной, но и сам должен понимать, с какой стороны за клинок браться. И много с изнанки они выносят, заинтересовался я. Где же много? В год пару граммов, в хороший год десяток. Это сколько же на клинок набирать? Невольно спросил я. Долго. Но нам с тобой он все равно не светит. Это княжеский уровень, вся скупка через них и императора идет. Дверь в номер распахнулась без стука, и вошел тренер курсантов. Орлы, сказал он. «Дружно идем все на ужин. Песцов, тебя это тоже касается. Разрешение от твоего тренера получено. Мне он не говорил. Бдительность – это правильно, но не пойдешь с нами, останешься без ужина. От ужина я решил не отказываться, но уходя поставил защиту на номер, чтобы никто в наше отсутствие туда не забрался. Конечно, все ценные у меня при себе в пространственном кармане, но при проникновении можно не только что-то изъять, но и что-то добавить». Вот это для нас поопасней будет. Глава 7. Питание иногородним участникам соревнований оплачивалось императорской казной, и, надо признать, на нас не экономили. Выбор блюд предлагался большой и качественный. Конечно, сам я готовил вкусней, но, с учетом моих навыков, глупо было бы требовать моего уровня от поваров данного заведения. Да и, признаться, готовили они намного лучше, чем в том пафосном ресторанчике, куда приглашал меня Зимин пробовать блюда с изнаночными ингредиентами. Наш сопровождающий, которого звали Евгений Петрович, для меня, для своих курсантов он оставался господином полковником, решил и во время еды продолжить инструктаж, повторяя одно и то же на 10 раз. Это если и омрачило ужин, то совсем немного. Куда сильнее омрачило то, что в наш номер попытались проникнуть, как только мы оттуда ушли. Защитное заклинание о попытках сигнализировало сразу. Но поскольку прорваться внутрь никому не удалось, я не стал срываться и бежать проверять. Пусть себе ковыряются потихоньку, заодно и надежность своих заклинаний проверю. Вряд ли ко мне отправили бы кого попало. Попытки прекратились незадолго до окончания ужина, но, когда мы вернулись в номер, обнаружили перед ним наряд полиции. Я сразу включил запись на артефакте, который так из куртки и не убрал. И, похоже, он там и останется, чтобы у меня всегда имелся нужный аргумент для противника. Старший наряда представился, показал удостоверение и уверенно заявил, что у них имеется точная информация о хранении в нашем номере наркотиков. Похоже, тот, кто должен был их подбросить, не успел доложить о неудаче. Или как вариант, полицейские решили сами подбросить и сами найти. Сопровождающий нас военный возмутился, но от обыска отбрехаться не сумел, пришлось мне снимать защиту и пропускать всех в номер. «Я буду снимать», — предупредил я сразу и включил запись на телефоне, «чтобы вам не удалось сделать то, чего не смог ваш товарищ». «Песцов, ты о чем?» — нахмурился Евгений Петрович. «Пока мы ужинали, в номер пытались залезть, но не смогли обойти мою защиту, пояснил я. А поскольку искать наркотики все же пришли, то я не исключаю, что подбрасывать их будут уже стражи порядка. Старший наряда побелел от злости, но сказать ничего не успел. Так, скомандовал военный курсантом. Вернигоров, ты снимаешь действия вот этого полицейского, а ты, вот этого. Не отвлекаться на разговоры, руки проверяющего все время должны быть в кадре. Что вы себе позволяете? Вспылил старший наряда. Имеем право. Обыск прошел совсем не так, как планировалось. Если нам действительно хотели что-то подкинуть, то возможности такой мы не дали. Полицейские перебирали наши вещи без энтузиазма, ничего не нашли и быстро ретировались. Даже извинились на прощание, но с таким видом, как будто делали это через силу. «Это что-то новенькое», — сказал после их ухода Евгений Петрович. «Такого безобразия в прошлом году не было, и больше не будет. Сегодня же отправлю жалобу. Не поможет. Кажется, мне стоит переселиться на свой участок», — заметил я. «Куплю палатку с подогревом и устроюсь со всеми удобствами. Туда никто не пройдет и ничего не подбросит. И вам будет спокойнее, и мне». И тут же подумал, что, если внезапно поступит донос о складе наркотиков уже у меня на участке, придется запускать полицейских внутрь, где они увидят много чего не предназначенного пока для чужих. К сожалению, на меня княжеская неприкосновенность не распространялась. Так что этот вариант отпадал. Разве что Шелагин-старший выразит желание проживать со мной в палатке. «Как же», — раздраженно бросил военный, — «если эта подстава конкретно под тебя, то тебе просто дорогу перекроют. Но это хороший признак. Боятся нас, сволочи. В этом году первое место будет нашим, а Дальградское императорское училище обломается. Парни, запомните, бдительность превыше всего. Никуда не выходите без меня, ни с кем не разговаривайте». Держитесь все время вместе. Защиту на номер я поставлю сам. Не хочу умалять твоих способностей, Песцов, но на себя я надеюсь больше. Я на себя тоже надеюсь больше, не удержался я, поэтому предлагаю компромисс. Ставите и вы, и я. Двойная защита всяко надежнее выйдет. Евгений Петрович упираться не стал, пытаясь доказать, что военный сделает все лучше, чем гражданский. Защитные плетения на гостиничном номере появились от нас двоих и пропускали только нашу четверку. Богданов в допуск не попал. Как и горничные для уборки номера, мы решили, что три дня как-нибудь обойдемся без наведения порядка от посторонних, не насвинячим так, чтобы за нами потребовалась генеральная уборка. «Вообще странно», — сказал Вернигоров, когда взбудораженный Евгений Петрович нас покинул, отправившись ругаться выше по инстанции и еще раз на прощание предупредив нас, чтобы без него никого в номер не впускали. В Дальградском училище раньше до такого не опускались. Максимум, запрещенные вещества диагностировали целители. Причем в тех случаях вполне возможно, что они были, эти запрещенные вещества. К нам в прошлом году вообще никто не лез, так что это точно из-за тебя, Илья. Признавайся, кому ты дорогу перешел? Я только рукой махнул. Рассказывать посторонним даже часть правды желания не было никакого. Да и не поверят они в желание императора извалять в грязи наследника, чтобы не дать возможности его признать. Я и сам бы год назад не поверил, так как, что в гимназии, что в семье всегда говорили об императоре с уважением, причем подчеркивали, что он – основа законности в нашей стране. А тут такое. Вам это не надо, парни. Скажу только одно. Подставлять будут меня, вас разве что только случайно заденет. У меня слишком высокостоящий недоброжелатель завелся. С княгиней связано, продолжил допытываться Вернигоров. Кто-то из ее семьи. Повторю, вас это задеть не должно. Хотя, я задумался, а что, если ронять авторитет будут не только мне, но и всему княжеству? Не исключаю вероятности, что будут валить всех представителей княжества. И чтобы не отвечать больше на вопросы, уткнулся в телефон, потому что разминку после столь плотного ужина лучше не делать. Вот где-нибудь через часик, уже можно будет. Приставать с вопросами не перестали, но я ограничивался односложными ответами, а потом и вовсе перестал отвечать, увлеченный поисками интересных вещичек. Обнаружил подходящий контейнер и приблизил фотографию с символами, чтобы понять, нужен он мне или нет. А правду говорят, что ты кирпичи древних покупаешь в промышленных масштабах. Не унимался Вернигоров, который увидел, что я рассматриваю, не совсем в промышленных, но покупаю, еще монеты древних, подешевле которые. Дядя археолог, вот и я увлекся. Но зачем, недоумевал он. Ладно монеты, один из моих друзей тоже этим увлекается, но он коллекционирует все зеленые. Я сразу заинтересовался, так как зеленых модулей с магией жизни 6 и 7 уровня у меня нет, а эта магия показала свою полезность. Но Вернигоров сразу же съехал с этой темы, вернувшись к изначальной. Но кирпичи, они дорогущие и бесполезные. Зачем они тебе? Мне в их окружении хорошо медитируется, сохраняя серьезное выражение лица, ответил я. Хочу на целую беседку набрать, рассчитал нужное количество каждого типа размера, теперь подбираю варианты. Врешь же, недовольно пробурчал Вернигоров, ничуть не удовлетворенный моим ответом. А ты пробовал медитировать рядом с кирпичами древних? В принципе 4 штук хватает, если разместить их по сторонам света. Даже для проверки не буду эту ерунду покупать, буркнул он. Я понимаю, артефакты, они могут заработать. Редко, но могут. Но тратить деньги на всякую фигню. Я уверился, что рассматриваемый контейнер не тот, и закрыл картинку, чтобы открыть следующий лот. У каждого свои причуды, ответил Вернигорову. Если меня успокаивает рассматривание таких вещей, то почему я должен от этого отказываться? Может, были бы у твоего друга финансовые возможности посерьезней, он бы не только монеты собирал, но и кирпичи, а то и вообще артефакты. Это да, денег вообще никому не хватает, принял мой аргумент Вернигоров и наконец отстал. Но информацию про коллекционера зеленых модулей в памяти я отложил. Это не только магия жизни, но и всяческие военные умения. Одно плохо, коллекционер вряд ли согласится поделиться чем-то из коллекции и также вряд ли согласится выдавать по монете для изучения. Вообще изучение, так себе прикрытие, если не можешь одновременно впитать несколько модулей. Вот если бы можно было их копировать. Можно, конечно, ответил писец на мой прямой вопрос. А как, по-твоему, они создавались? Это промышленное копирование. Есть копировальный артефакт, есть образец, есть болванка, на выходе получаем точную копию.